Глава 13. Возвратившись в СПА, я познакомилась с Мекленбург-Стрелицким принцем Эрнестом, Карлом Шведским, впоследствии герцогом Судерманским, который занимал часть того отеля, где я жила в Ла-Шапель. Молодой принц страдал ревматизмом и для излечения был послан в СПА в сопровождении своего дяди, Шверина, и двух офицеров, капитана Гамильтона и другого. Он жил очень умеренно, вероятно, вследствие самых ограниченных путевых издержек. Я видела его каждый день и совершенно освоилась с его образом мыслей. Он не любил королеву, свою мать. Главной его мечтой была мысль со временем взойти на престол в силу того обстоятельства, что старший брат его был бездетным. Эти сведения относительно молодого принца пригодились мне потом. Во время нашей войны со Швецией я подала идею императрице, что герцог, адмирал флота, легко может быть отвлечен от интересов короля и противопоставлен ему. Когда наступило время разлуки с моими друзьями, они возвращались в Англию, а я в Россию, мы грустно расставались. Однажды вечером мы бродили Помена де Са-Оре и горевали над этим печальным местом. Перед нами лежало основание просторного дома, только что отстроенное. Я остановилась при взгляде на него и в надежде еще раз побывать здесь, о чем мечтала и миссис Гамильтон, торжественно обещала ей через 5 лет возвратиться в СПА и поселиться в этом самом доме, если только она согласится здесь видеться со мной. Обещание взаимно было исполнено в буквальном смысле. По прошествии времени я наняла именно тот дом и приготовилась встретить в нем приезд моего друга. Наконец, сказав другу печальное «прости», я возвратилась в Дрезден, где пробыла недолго, занимаясь большей частью осмотром и изучением удивительного собрания художественных произведений. Электорский музей составлял второй предмет любопытства, но в эту пору он находился в жалком положении, потому что главное его богатство было отдано в залог Голландии, снабдившей Дрезденский двор деньгами взаймы. В Берлине с прежним гостеприимством я была принята королевской семьей. Той же предупредительностью и вниманием обязана князю Долгорукову. Отсюда я немедленно поехала в Ригу, где ожидали меня письма от моего брата Александра и управляющего, подробно описавшего ужасные опустошения от заразы, господствовавшей в Москве. Брат мой вынужден был укрыться в своем селе Андреевском. Опасение за его жизнь гораздо больше обеспокоило меня, нежели бедственное положение моего собственного дома. Из отчета управляющего я узнала, что смерть унесла 45 человек из моих крестьян. Страшная болезнь, как думали, способна была заражать все в доме, поэтому и не могли послать моих вещей в Петербург, а выжившие слуги должны были выдержать 6-недельный карантин, прежде чем их отпустили в Петербург. Это несчастье так сильно поразило меня, что я заболела и пролежала в Риге 3 недели. Под влиянием самой тягостной тоски. В это время я написала своей сестре Полянской, попросив ее пополнить мой недостаток в прислуге и дать мне приют в ее доме, пока я не приищу себе квартиру. Дом, который я имела в Петербурге, был продан Паниным согласно моему желанию. Я думала этой продажей покрыть издержки моего путешествия, на которое не доставало моих общих доходов с детьми. Но, к несчастью, дядя, под влиянием Талызиной, уступил этот дом одному из ее приятелей за половину настоящей цены. Наконец, приехав в Петербург, я поселилась у своей сестры, а Каменская возвратилась к себе. Узнав о моем приезде, императрица прислала спросить о моем здоровье и моих делах. Извещенная о последнем несчастье в моем имении, она подарила по случаю моих потерь 10 000 рублей. Я рада была увидеть своего отца хотя и не ожидала от него помощи в данном случае. Но что было в тысячу раз отраднее для меня, я встретила с его стороны полное доказательство любви и уважения, которых на долгое время лишила меня ложная ядовитая клевета, о чем, впрочем, нет надобности распространяться теперь. Я говорю, нет надобности распространяться об этой клевете, потому что отец убедился в неправде придуманных нареканий. При том, что за радость оправдываться в обстоятельствах, ложь которых потеряла для меня всякое значение. Но я долго скорбела от ее отравляющих последствий. Лишиться доброго мнения в глазах такого человека, как мой отец, было для меня верхом несчастья. Если бы даже он не имел святого права на любовь своей дочери. Вместе с этим правом у него были качества, во всяком случае, достойные уважения. Со здравым и образованным умом он соединял благородный и добрый характер и совершенно был чужд того чванства и жеманности, которые обыкновенно отличают слабые и мелкие душонки. По приезде к сестре я была не совсем здорова и не выходила из дому. Но нельзя было не заметить, что горизонт моей жизни начал проясняться с тех пор, как Григорий Орлов потерял привилегию любовника Екатерины. Так как мне невозможно было быстро перебраться в Москву по причине расстройства домашнего хозяйства, я наняла себе небольшой дом в Петербурге, купила мебель, обзавелась необходимой прислугой и устроилась здесь, хотя и не со всеми удобствами. Как только оправилась, я явилась ко двору и очень ласково была встречена Екатериной. Затем императрица прислала мне 60 тысяч рублей для покупки имения в мою собственность. Может быть, она доселе не знала, что за исключением клочка земли близ Петербурга и дома в Москве, я более ничего не имела в мире. Или, вероятно, освободившись от влияния Орлова, она хотела показать мне свое благоволение, сделав мою жизнь более удобной. Как бы то ни было, этот подарок удивил меня. Вместе с тем я заметила перемену в ее обращении со мной. Оно было совершенно не таким, какой я привыкла видеть в продолжении первых 10 лет от ее восшествия на престол. Эти деньги помогли мне выручить моего отца из затруднительного положения. Я заплатила за него 33 тысячи рублей вследствие жалобы, поданной на него. В начале весны я переехала на свою маленькую дачу, где вдруг тяжело заболел гнилой лихорадкой мой сын, так что я боялась за его жизнь. Медики, лечившие его, не имели успеха. Я поручила им посоветоваться с молодым доктором Роджерсоном, который недавно прибыл из Шотландии. Он был прислан ко мне в полночь, и хотя не скрыл опасности болезни моего сына, но отнюдь и не сомневался в его выздоровлении. 17 дней я не отходила от постели больного. Благодаря провидению и искусству этого превосходного медика мой Павлуша был вне всякой опасности. С этой минуты я начала уважать Роджерсона, который со временем сделался одним из самых преданных и верных моих друзей. Когда я сидела в спальне своего больного сына, генерал Потемкин возвратился из армии с известием о славной победе над турками и о предложении самого выгодного для нас мира. Несмотря на все мое желание поздравить императрицу с ее блистательным успехом, я не могла явиться во дворец. Написала ей письмо и приложила картину Анжелики Кауфман, представлявшую прекрасную греческую фигуру. Подарок мой отвечал содержанию письма, в котором я говорила в пользу Греции и ее политического восстановления. В России это был первый опыт Кауфман, очаровательной артистки и еще более очаровательной женщины. Я радовалась, что императрице чрезвычайно понравилась картина.